бодлеровские сироты не ответили, поскольку сочли, что ответ и так ясен. Как известно, при честной сделке обе стороны предлагают что-нибудь более или менее равноценное. Если бы вам надоело играть со своим химическим набором, и вы бы отдали его брату в обмен на кукольный дом, это была бы честная сделка. Если бы кто-нибудь предложил тайно вывести меня из страны на парусной лодке в обмен на контрамарки на выступление балета на льду, это была бы честная сделка. Но работать годы и годы на лесопилке в обмен на старания ее хозяина держать графа Олафа подальше — сделка чертовски нечестная. И дети это знали. «Ах, сэр», — сказал Чарльз, нервно улыбаясь Бодлером. «Вы, конечно, шутите. Но лесопилка — не то место, где могут работать маленькие дети». «Очень даже то», — сказал новый опекун, запуская руку в свое облако, чтобы почесать лицо. «Это научит их ответственности. Это научит их ценить работу. И это научит их делать из деревьев плоские деревянные доски». «Что ж, наверное, вам виднее», — сказал Чарльз, пожимая плечами. «Но мы могли бы прочитать обо всем этом», — сказал Клаус, — «и таким образом научиться». «Правильно, сэр», — сказал Чарльз. «Они могут заниматься в библиотеке. Дети, они, похоже, послушные и не причинят никаких хлопот». «Опять вы про свою библиотеку», — фыркнул новый опекун. «Что за вздор? Не слушайте его, дети». Он настоял на том, чтобы мы создали библиотеку для наших рабочих, и я разрешил. Но она не заменяет упорного труда. «Сэр, пожалуйста», — взмолилась Вайолет. «По крайней мере, позвольте солнышку оставаться в общежитии. Она ведь совсем маленькая». «Я предложил вам очень хорошую сделку», — сказал человек. «До тех пор, пока вы остаетесь на территории лесопилки «Счастливые запахи», этот граф Олаф к вам и близко не подойдет. Вдобавок я даю вам место для сна, хороший горячий обед и жевательную резинку на ланч. И все, что вы должны мне взамен, это какие-то несколько лет работы. На мой взгляд, это прекрасная сделка. Ладно, было приятно с вами познакомиться. Если у вас нет вопросов, я ухожу. Моя пицца остывает. А если я что и ненавижу, так это холодный ланч». «У меня есть вопрос», — сказала Вайолет. По правде говоря, вопросов у нее было много, и большинство начиналось с фразы «Как вы можете?». «Как вы можете заставлять маленьких детей работать на лесопилке?» был один из них. «Как вы можете так жестоко с нами обращаться после всего, что мы пережили?» был другой. Был и такой: «Как вы можете платить своим рабочим купонами вместо денег?» и такой: «Как вы можете кормить нас во время ланча только жевательной резинкой?» и еще: «Как вы можете терпеть, чтобы ваше лицо заволакивало облако дыма?» Но задавать эти вопросы было не слишком уместно, во всяком случае вслух. Поэтому Вайолет посмотрела прямо в облако своего нового опекуна и спросила: «Как вас зовут?» «Неважно как», — сказал новый опекун. «Мое имя никто не может правильно произнести. Называйте меня просто сэр». «Я провожу детей до двери, сэр», — поспешно проговорил Чарльз. Хозяин лесопилки «Счастливые запахи» махнул рукой и ушел.